Вторник, 5 марта. Первое. Крейг. Второе. Мужчина, который стоял передо мной в кофейне и заказывал штук 18 латте с разными вкусами. Кстати, у тебя задница чересчур огромная для таких шортов. Третье. Сука-аптекарша в Бутс, которая спросила, рекомендованы ли мои пищевые добавки врачом. Давно ее вообще назначили тут главным медицинским специалистом. Просто дай мне купить мои чертовы витамишки-возбудишки, ты тупая уродина. Четвертое. Тип, который свистит кому-то через всю парковку, когда идет на работу в 6 утра. Пятое. Воры. Батарейки из пульта. Полпачки замороженных перцев и рулончик скотча определенно переместились на территорию Уитекер. Короче, пока утро складывалось довольно драматично. Рон и Клавдия встречались с мэром, и Рон сказал, что Эй-Джею нужно поприсутствовать на встрече. Конечно, после того, как он сделает всем кофе, чтобы узнать побольше о деятельности мэра и местной политики. Через какое-то время дверь Рона вдруг распахивается, и Эй-Джей вылетает оттуда буквально пулей. Я пошла за ним на кухню. Дверь закрыта. Чайник на плите кипит пронзительным «фи», а Эй-Джей сидит в кресле, обхватив голову руками. «Эй, ты там живой?» — спросила я. Выключила плиту и села рядом с ним на диван, позаботившись о том, чтобы не вляпаться в комок рыбного паштета тарама-салата, который лежит там уже не первую неделю и за который никто не хочет брать на себя ответственность. «Нет», — отозвался он со всхлипом. «Что случилось?» «Ох, ничего. Просто совершенно обосрался перед Роном, перед мэром, вообще перед всеми». «Расскажи», — попросила я. Судя по всему, момент был спинопотирательный, поэтому я принялась за дело. Мэр упомянула свою дочь, и я пошутил, что надо бы как-нибудь отвезти ее повеселиться и напоить до состояния нестояния. «Ой... Ну я же не знал, что у нее нет ног!» Я сочувственно поморщилась. «Да, пьяный водитель. Я знаю, Лайнус мне только что рассказал. Заходил сюда и сказал, что мэр может привлечь меня к ответственности за психологическое насилие». «Да он пошутил. Просто хочет, чтобы ты попсиховал». «Я бы ни за что не сказал такое, если бы знал. Ни за что и никогда!» — выкрикнул он с очередным всхлипом. А потом я посмеялся над какой-то ее шуткой, наверное, слишком громко. Ну, пытался загладить вину за нестояние и сказал, что у меня сейчас случится сердечный приступ. «О, Боже! Ну, я же не знал, что у нее муж как раз сейчас в больнице с сердцем!» «Да об этом все знают!» — рассмеялась я. «А я не знал», — ответил он, явно не в том настроении, чтобы смеяться. «Я теперь не могу туда вернуться, просто не могу. А что, если он меня уволит? Ри, мне деньги нужны, чтобы путешествовать!» Я снова потираю его по спине, проглаживаю вниз по всем бугоркам позвоночника. «Все будет хорошо. Клавдия ведь знает, что ты бы не стал нарочно говорить такие обидные вещи. Она тебя прикроет». «А как же мэр? Я ее расстроил прямо сильно». «Ну, во-первых, она сумасшедшая». «Ты бы видела лицо Рона. Он меня теперь ненавидит. Считает, что я его опозорил. И тетушка Клавдия смотрела на меня точь-в-точь, как смотрела няня, когда я наваливал кучу на ковер». Я нахмурилась. Мне было 3 года. «Ладно, тогда, наверное, простительно». Я переместила руку с его спины на предплечье и на этот раз потерла там, глядя ему в глаза. Почувствовала мурашки у него на коже. «Ну ладно, давай-ка иди в туалет, поправь тушь на ресницах, а я приготовлю им кофе и встретимся с тобой внизу. Эй-Джей, честное слово, это ерунда, поверь мне. Договорились?» «Ладно, давай, бро». «Слушай, а я ведь в обед купила в магазине приколов конфетки-пердушки, растворимые». Он расплылся в улыбке, хотя в глазах по-прежнему блестели слезы. «Мисс Льюис, к чему мне эта информация?» «Ну, я полагаю, что мистер Сиксгилл скоро попросит свой ежедневный капучино. Конфеты у меня в столе». На старой дороге между городом и карьером было совершено еще одно изнасилование. Опять двое мужчин на блестящем черном или, возможно, синем автофургоне «Форд». На этот раз жертва нападения — женщина за 50, которая снабдила полицейских довольно подробными описаниями, и теперь те практически на 100% уверены, что три последних преступления были совершены одними и теми же людьми. И, пока ведется следствие, полицейские усилят свое присутствие на улицах города. Я начинаю подумывать, не пора ли и мне усилить свое присутствие на улицах. Позже Эй-Джей рассказал мне, как помирился с Роном и мэром. Прогнулся профессионально. Ну, я не удивилась. У него есть такая, знаете, улыбка, которая даже самое каменное сердце растопит. На него невозможно долго сердиться. Да еще это его задница, Господи, Боже ж мой. Невозможно сердиться на такую задницу. О, Боже мой, Вернулась с обеда с новостью. Крейг объявил, что хочет ребенка. Откуда у него такие мысли? Вот уж к чему я сегодня совсем не была готова. Видимо, это он таким образом пытается построить мост над глубоким ущельем, которое пролегло между нами с тех пор, как он начал трахаться с Ланой. Я допустила роковую ошибку. По доброте своего холодного черного сердца отнесла ему на работу булочку с беконом и американо. Он сейчас делает ремонт в магазине на Хай-стрит. Мои новые лакированные туфли на танкетке моментально покрылись слоем белой пыли, как только я туда вошла. И пересыпанный нецензурными словами разговор тут же затих. Потому что, ну конечно, ведь не при дамах. Его товарищ, плотный плотник Стив, которого Крейг нежно называет Стив Уайс Гэмджи, на меня не оглянулся и не попытался изобразить нечто вроде приветствия. Слишком уж страстно был увлечен своей задачей. Строгал деревяшку. «Я думал, ты сегодня без перерыва», — удивился Крейг. По-моему, он был рад меня видеть. По крайней мере, улыбнулся. Возможно, дело в булочке и аромате хрустящей поджаристой свиньи. Без перерыва. Просто выбежала на 15 минут купить чего-нибудь перекусить. А потом вспомнила, что ты здесь. «О!» — воскликнул он и поцеловал меня в щеку. «Я такого никак не ожидала». Мы не были друг с другом нежны уже несколько недель. В последнее время самое тесное наше прикосновение друг к другу — это когда его мочалка лежит поверх моей на бортике ванны, образуя нечто вроде бутерброда. Осторожно, в наших бутербродах попадаются лобковые волосы. Сегодня жена Стива приносила своего малыша. Они ходили в Дебенхэмс, и она купила ему там такой жутко милый костюмчик в черно-желтой полоске, ну прямо маленький пчеленок. С этими словами Крейг достал телефон и стал показывать мне фотографию, которую успел сделать. Точнее, две фотографии. Он все перелистывал с одной на другую и обратно. «Ну ты только посмотри, какие пяточки!» «Почему у тебя в телефоне фотография чужого ребенка? Мне случайно не надо уведомить об этом комиссию по делам несовершеннолетних?» Он рассмеялся. «Просто мне показалось, что он ужасно классный», проговорил он с затуманенным взглядом, продолжая поглаживать мне спину в продолжении темы «Спасибо за булочку с беконом». «Крейг, ни о каком ребенке не может быть и речи». Он опять засмеялся. «Ну, знаешь, вдруг нас это сблизит». «Ха! Это нас наверняка сблизит, а потом отдалит так, что мало не покажется. Ты оплодотворишь мое маленькое заскучавшее яйцо и каждый день будешь спокойненько сваливать на работу, пока я сижу дома, провонявшая дерьмом и распухшая от слез». «Все будет не так». Я бросила на него испепеляющий взгляд. Мимо прошел Стив из Шира, или как там его зовут, с новой дощечкой. «Тут моя заходила с нашим спиногрызом, так Крейга прямо развезло от отцовских чувств». «Я заметила», — ответила я. «Берегись, Ри», — сказал другой заросший щетиной парень в джинсах, перемазанных белой краской. «Он сегодня от тебя не отстанет. Готовься к страстной ночи. Целый день только об этом и говорит». «Ну что ж, значит, буду с нетерпением ждать вечера», — улыбнулась я и закатила глаза, как будто мне к такому не привыкать. Только вот на самом-то деле ситуация была вообще не в стиле Крейга. Он никогда не говорил со мной о младенцах. Ни разу не проявлял к ним ни малейшего интереса. Я понятия не имела, откуда взялось это новое внезапное увлечение. Потом немного поразмыслила, и пазл сложился. Лана. Он не виделся с ней уже несколько дней. Я гадала, не решил ли он положить конец их отношениям. Или, может, это она решила. Но вообще, кто бы из них этот самый конец не положил, странно, что он вообще уцелел при таком активном использовании. «Ну так что, поговорим об этом вечером?» — спросил он, понизив голос и медленно отодвигая меня к выходу, чтобы не услышали остальные. Они теперь зачарованно клеили ситцевые обои и красили карнизы. «Просто поговорим и все. Обсудим наши взгляды на малыша Крианана». «Крианана?» «Ага. Или, может, тебе больше нравится Рианейк? Малыш Уилкинс. Мы же можем просто о нем поговорить». «Что ж, ты можешь о нем поговорить, а я посижу рядом и посмеюсь». Он откусил огромный, жирный, сочащийся соком бекона кусок булочки и отхлебнул кофе. «Слушай, ну правда, мы вместе уже почти 4 года. И ведь ты не молодеешь». «А ты не хорошеешь». Он перестал жевать. «А может, ты хочешь, чтобы мы сначала поженились? В этом прикол?» «Нет, просто я об этом не думала», сказала я, делая глоток из стакана с латте и глядя на улицу, где какая-то старушка с хозяйственной сумкой на колесиках остановилась у клумбы поболтать с Зарянкой. «На моей половине церкви было бы пустовато, а?» «Это не важно. Мы можем вообще убежать и расписаться тайно. В Гретна Грин. Найджел так сделал. Остановились в классном недорогом отеле». «Ого, какая прелесть! Слушай, давай обсудим это в другое время. И где-нибудь, где я не буду, типа, стоять на опилках и смотреть, как ты жуешь». «Спасибо за еду». Он вздохнул и двинулся обратно к стремянке с помятым пакетом Грекс и стаканом кофе в руках. На этот раз обошлось без поцелуев. «Хм», — подумала я, — «а что, если это решающий мяч? Либо я рожаю ради спасения наших отношений, либо он выходит из игры. Что, если все это время мы карабкались на водную горку, ведущую в долину разрыва, и вот он уже положил перед собой дощечку? Вниз или никуда?» Тут у меня в голове мелькнуло. Нельзя его расстраивать. Нельзя забывать про мою далеко распланированную игру. Я задержалась в дверях, мысленно взвешивая имеющиеся у меня возможности. И, наконец, придумала, как надо. «Ладно, поговорим об этом вечером, если ты так хочешь». Он оглянулся, уже дойдя до лестницы, и застыл с набитым ртом. «Серьезно?» — проговорил он. «Ну да. Возьмем Нандос и поговорим. Обсудим, как ты будешь меня осеменять, пока не высеменишь в усмерть. Договорились?» Он покраснел и оглянулся на остальных. Оба его товарища бросили штукатурить и пилить и уставились на него вытаращенными глазами. Я вышла на улицу, чувствуя себя фута на 3 выше ростом. И к другим новостям. Лайнус сегодня очень часто бегал в туалет.